Как видим, в одной и той же традиции, христианстве, у живших в одно и то же время отцов церкви совершенно различные отношения к Писанию и Богу, к добру и злу. Один, мы видим, легко возьмет в свои руки меч и пойдет карать во славу Господа. Другой будет любить врага, ибо будет видеть в нем его чистую душу, которая не по воле Бога, а по недомыслию личности облеклась в чуждые ей одежды. Для одного враг должен быть уничтожен, ибо так предопределено Господом. Для другого, оступившийся, даже великий грешник, это душа, нуждающаяся в помощи, любви и сострадании. У одного любовь, у другого ненависть. Неужели Бог любви и Бог ненависти один и тот же? Удивительное дело, церкви и епископы проклинали и отлучали друг друга за отдельные нюансы представлений о Боге, но в большей мере по политическим соображениям, тогда как в главном вопросе христианства, нравственном выборе, можно было проповедовать любые чудовищные идеи, оставаясь при этом правоверным христианином. Неужели вопрос веры в триипостасность Бога или в то, когда надо праздновать Пасху, был важнее нравственных основ Евангелия? Если бы археологи через 10 000 лет обнаружили тексты блаженного Августина и Макария Египетского, вряд ли они смогли определить принадлежность обоих авторов к одной и той же религии. Еще большее противоречие обнаруживается между ранним христианством до II века и христианством Константиновой церкви IV века, между христианами-гностиками и христианами-догматиками, между платонизирующими христианами Павла и иудействующими христианами Петра. Можно ли тогда обладателей сотен различных произведений, найденных в Кумране, считать идеологически однородной группой? Ведущий текстолог кумранских свитков Тов отмечает, что любое объяснение кумранских находок должно принимать во внимание две категории фактов. Огромное количество текстов, обнаруженных в этом месте, фрагменты более чем 800 библейских и небиблейских свитков и большое текстуальное разнообразие в библейских текстах. Первоначально эти свитки представляли собой, по-видимому, целое собрание текстов, возможно, библиотеку, оставленную кумранитами, но мы не обладаем никакой информацией о роли этих текстов в данной секте или их использовании в повседневной жизни секты за период более чем 200 лет. Многие из обнаруженных в Кумране библейских свитков, текстов Библии, были, по всей видимости, принесены туда из других мест Палестины. Примечание Тов, текстология Ветхого Завета. Стоит также обратить внимание и на то, что Иосиф Флавий, описывая интересующий нас период, для упрощения картины подробно представил только 3 значительные религиозные партии – саддукеев, фарисеев и ессеев. Однако, по сведениям Талмуда, разнообразных религиозных групп в то время было на порядок больше, а в названных Флавием 3 группах выделялось множество направлений. Совершенно иначе, нежели «Война сынов», выглядят тексты, которые мы связываем с учителем праведности, его последователями. Цитата. «Не надо больше, — утверждает дамасский документ, — возводить род к дому Иуды, но лишь стоять каждому на своей твердыне». Близкий к ним, крайне согрешившим соплеменникам, не оправдается, многократно будет виноват, ибо еще прежде Бог взыскал их дела, и гнев его запылал за их поступки. Ибо это, иудеи, народ неразумный, а не племя, губящее советы. Необходимо отделиться от сынов гибели, соплеменников, воздерживаться от нечестивого богатства, оскверненного обетом и заклятием, и богатством святилища, и ограблением бедняков своего народа, так что вдовы становятся их добычей, и сирот убивают. И таков суд всем, вошедшим в его завет, которые не придерживались этих постановлений, чтобы с них взыскать ради истребления рукою Велиала. Это тот день, когда Бог взыщет, как он сказал. Вожди Иуды стали, как сдвигающие границу, то есть изменяющие заповеди закона в свою пользу, на коих и зальется ярость, потому что больны они, нуждаясь в лечении, и разъедают их всякие гнойные раны из-за того, что не отвратились от пути изменников и осквернились путями блуда и нечестивым богатством, и мщением, и злопамятством друг к другу, и ненавистью один к другому. И прятались каждый от собственной плоти, и приближались ради кровосмешения, и отчуждались взаимно ради богатства и прибыли, и делали каждый правильное в своих глазах, и предпочитали каждый строптивость своего сердца, и не отступили от народа, и бесчинствовали открыто, идя по пути нечестивых, о которых сказал Бог, вино их яд драконов, и жестокая отрава аспидов. Конец цитат. Из приведенных фрагментов хорошо видно, что деление на сынов гибели, сынов порчи, сынов преступности и сынов света, сынов милости, производится совершенно по другому признаку, нежели в войне, то есть не по расовому, а по моральному критерию. Отступивших от моральной заповеди, но не от религии, какой бы они ни были нации, ждет расплата. В войне сынов провозглашается, что когда придет Велиал и начнется эсхатологическая битва, сыны Израиля будут уничтожать и Велиала, и нееврейские гоим народы, ибо таков жребий нечестивцев. Напротив, в Дамасском документе про этот день говорится не в связи с другими народами, а в связи с напоминанием об ответственности отступников из собственного народа. Ибо, как сказано в Евангелии, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Матфея 7:5. В благодарственных гимнах также отсутствует тема нечестивых народов. Примечание. Единственный «подозрительный» в кавычках фрагмент требует дополнительного исследования и может иметь совершенно другой, например, иносказательный смысл, поскольку явно выбивается из общего контекста. Сравни «и спешат на меня, учителя праведности, нечестивые народов», со своими притеснениями и целый день топчут мою душу. Перевод Старковой. Скорее всего, здесь первоначально присутствовало не народов, а другое слово. И великого Израиля, слова в кавычках, как и тема Бога избранности в кавычках евреев и фатальной виновности в кавычках всех иных, здесь, как и в большей части Дамасского документа, также главенствует забота о нравственности, а не страх за соблюдение мелочных ритуалов. В гимнах все деяния людей подразделяются на дела правды и дела кривды, и главная идея обращения к Богу – осознание личной ответственности человека за его нравственный выбор. Определить виновных может только Всевышний, знающий все чувства и мысли, а не предопределенный «жребий» в кавычках. В гимнах говорится, цитата, Но нет речей у духа страстей, и нет ответной речи у всех сынов преступления, ибо они имеют уста лживые, ибо всех моих гонителей обвинишь по суду, чтобы мне, мною, отделить праведников от нечестивца, ибо ты знаешь каждую действенную мысль». Конец цитаты.